Следующие 10 дней проходят тихо и мирно. Мы с Инис гуляем по столице, прохаживаемся по королевскому парку, заводим знакомства. Инис выглядит настолько очаровательно, что меня покусывает злая ревность. Молодых людей приходится буквально палкой отгонять, а домик тетушки Меди начинает снабжаться букетами и сладостями. Сама тетушка довольно потирает руки. На старости лет такое развлечение. И охотно рассказывает всем соседям, что да, брат и сестра троюродные специально поселились у нее, чтобы не было ущерба чести девушки. Нет-нет, никаких недозволенных отношений. Все очень чисто и невинно. Инис выглядит вполне довольной. И только я знаю, как она нервничает. Как ходит по комнате из угла в угол, тискает подушку, смотрит большими глазами. Что-то там, Вандаго. Но если что-то и случилось, новости пока еще сюда не доходят. В Родиноре все тоже относительно спокойно. Я получаю с демоненком весточку от Рене. Томми с женой добрались в Торин. Маринары собирают войска, постепенно прощупывая всех на предмет преданности законному королю. Сам он тоже готов тряхнуть стариной и поднять пару тысяч зомби. На дочь Рудольфа никто не покушался. Девочка растет в полной уверенности, что она дочка Касси. От Карли известий нет, но ее супруг при дворе, так что она наверняка там же, с ним. Пока мне можно не возвращаться. Маринары утверждают, что заговор достаточно разветвленный и готовился не один год. И стоит за ним, как бы не Абигель. Вот ведь... Убивать надо было, а я просто монастырем ограничился. Не подумал, что люди, которые потеряли все, становятся особенно опасны. Им терять нечего, а вот союзников они найти могут. Расслабился, слишком мне все легко далось. Зато сейчас я могу тайком вернуться в Родинор, пробраться в Торин, поднять восстание. Но ведь тогда не все выползут на свет Божий, и в скорости все начнется сначала. Нет, так дело не пойдет. Я подожду. У меня пока и тут есть чем заняться. Особенно в ухаживаниях за Инис выделяется один молодой дворянин. Барон безземельный, но достаточно богатый. Да и зачем земля, когда титул есть и деньги есть? Мирон Роваль, барон Анроваль. Он буквально вцепляется в Инис. Да, ну и понятно. У нее земля, титул, замок, у него деньги и паи в купеческих партнерствах. Барон достаточно молод, лет 30 на вид. Подходящая партия. Так отчего мне настолько тошно? Я же должен радоваться, пристраивая сестру в хорошие руки. Обязан. Мирон распускает хвост не хуже павлина. И благодаря его усилиям нас приглашают на сезонный бал-маскарад в Королевском парке. Разумеется, нас двоих. Инис в обязательном порядке, а меня как приложение к ней. Не отпущу же я сестру одну. Ни в коем разе. Барон это понимает, а потому билеты получаем мы оба. Тетушка Меди отпускает нас с легким сердцем. Инис очаровательна в ультрамариновом платье. Я одеваюсь во все темное и надеваю маску. Не будь это бал-маскарад, в жизни бы не пошел туда. Это меня простые риолонцы не знают, а вот придворные. Кто-то был в Родиноре, кто-то был с Дарием на войне. Не стоит рисковать. Косу я убираю под камзол, волосы закрываю пиратским платком. Теперь я отважный пират. Осталось еще один глаз закрыть повязкой и прицепить бороду. Барон очень хорош в богатом восточном наряде. Чалма шит и золотом халат. Впрочем, сапоги он оставляет свои. В восточных с загнутыми носами танцевать неудобно. Инис поправляет синий газовый шарф на волосах. Сегодня она морская дева. На синем платье распускаются там и тут клочья пены. Она дева моря. Не русалка, нет, просто дух моря. Моря, летающей над его волнами и завлекающей неосторожных моряков. Она не добрая и не злая, она просто проказливая фея, очаровательное волшебное существо. «Потрясающе выглядишь!» Инис награждает меня улыбкой и примеряет маску. С ее кожей и волосами морская темная глубина ткани смотрится роскошно. Полагаю, если брат пират, то сестра должна быть морем. Мы ведь потанцуем вместе. Взгляд девушки невинен и весел. Она и не подозревает, как мне сейчас режет по сердцу ее невинное кокетство. Брат, всего лишь брат, и не имею права стать кем-то большим. А когда она узнает, кто я, надеюсь, она меня не возненавидит. Мы с бароном одновременно предлагаем ей руки, и Нис улыбается, подхватывает нас обоих под локти, и мы направляемся к выходу под напутствие тетушки Меди повеселиться как следует. Парк освещается множеством фонариков. На входе солдаты проверяют приглашения. Далее слуги вручают маски тем, кто забыл этот важный атрибут бала. Играет музыка, и барон тут же увлекает Инис веселый танец. Я остаюсь один, но, будь я человеком, я бы не выбрался отсюда. Я же полудемон, и сегодня очень подходящая ночь. Так что пират, немного потолкавшись среди людей, наступив на пару ног и протанцевав три танца, растворяется в темноте. Барон приглядит за Инис, я уверен. Я же... Парк называется Королевским именно потому, что разбит у стены Королевского дворца. Так что я направляюсь вглубь него. Разумеется, у стены дворца стоят караулы. Но кому они могут помешать? Уж точно не мне. Я принимаю свою вторую форму, скидываю одежду и прячу ее на дереве. Как обезьяна? И что? Зато хвост цел и лапы не оборвут. А потом влезть по стене дворца для меня задача из самых простых. Я почти взлетаю, вонзая в стену когти до ближайшего темного окна, проскальзываю внутрь и оказываюсь в дамском будуаре. Вокруг все розовое в рюшечках. Это местная мода? Дарина что-то подобное сделала из своих комнат. Ну и пусть ее. Надо опять уходить в окно. Можно путешествовать и внутри дворца, но я не знаю его архитектуры, так что это опасно. Убивать всех подряд? Мне это не нужно. Мне нужен всего один человек. Его Величество, законный король Риалона, отец моей жены. Между прочим, мой тесть, которого я видел-то один раз в жизни, дня четыре. Он мне как раз дочь на свадьбе передавал и тут же уехал обратно. Ничего, у меня память хорошая. А еще везение. Ладно, особенного везения тут не нужно. Я же некромант, а потому я выпускаю на волю щупальца своей силы. Идите сюда, те, кто не обрел покоя, те, кто остался в стенах дворца даже после смерти, те, кто хочет отправиться на перерождение, я помогу вам. Долго звать не приходится, из стены вылетает призрак пажа и бросается передо мной на колени. Ваше Величество, назови себя. Приказываю я. Он совсем молод, мальчишка, голубоглазый и светловолосый. Викар Ирдан, готов служить вашему величеству. Почему ты умер, викар? Меня убили, потому что я любил принцессу. Я признался ей в любви, а она рассмеялась и приказала меня казнить. Это сделали сразу же, и кровь брызнула ей на платье. А я все равно любил ее. Я оставался с ней до конца. Как давно это было? 126 лет назад. Имя принцессы? Дитеран Безумная. Имя это я помню и... Да, твое постоянное присутствие свело ее с ума. Призрак мгновенно видоизменяется. Ты будешь меня судить, человек? Ты никого не любил. Щупальце силы выбрасывается вперед машинально. Так человек отвечает ударом на удар. Обвивает, захлестывает призрак, который бьется в нем, не в силах высвободиться. Могу развеять. Могу отправить тебя к твоей дитеран. Призрак мгновенно принимает форму того же пажа лет 14. Можешь? Могу. Прошу тебя, некромант, сделай это. Сначала проводи меня к королю, и я отпущу тебя, обещаю. Паш смотрит на меня недоверчиво, но желание оказаться рядом со своей возлюбленной пересиливает. Даже если я его обманываю, что он теряет? Ничего, кроме пары минут смертной тоски. Если же нет, хотя я не собираюсь ему лгать, я отпущу его душу, и он попадет на круги перерождения, куда давно ушла душа безумной дитеран. Я провожу тебя. Так, чтобы меня по возможности никто не увидел и не услышал. Где сейчас король? в опочивальне. Его величество ложится рано, он уже стар. Ничего, я его лекарство от старости. Паша выбирает тихие и темные коридоры. За 100 с лишним лет он изучил дворец вдоль и поперек. Только 2 раза на пути нам попадается стража. И я убиваю быстро и безболезненно, просто ломая им шеи. Мужчины не успевают ничего понять. Жаль, конечно, невиновных, но... После 2-го стражника мы вообще сворачиваем в потайной ход, который, судя по пыли, забросили 100 лет тому назад. Поднимаемся, спускаемся, поворачиваем. Вот и дверь, только не слишком роскошная. «Тайный вход», — поясняет Паш. «Ты обещал». Прислушиваюсь, выпуская щупальце дара. И верно, за этой стеной дрожит аура короля. Я ее помню. К тому же у меня было время изучить Дариолу, а ауры отцов и детей сильно похожи. Оборачиваюсь к пажу. «Иди с миром, да примет твою душу, прекрасная госпожа!» Этого оказывается достаточно, призрак развеивается струйкой темного дыма, отправляясь на перерождение, а я касаюсь двери. Она заперта, но разве это может быть преградой? Для полудемона, особенно если есть отмычки. Откуда? После моих прогулок по ночной столице вообще остается масса приятных сувениров. Несколько движений хитро изогнутой железки в замке, и я вступаю внутрь. Чудесно! Это действительно королевская спальня, и король спит в своей кровати. Правда, рядом с ним отдыхает фаворитка. Или кто она там? Но это уже издержки производства. В конце концов, у меня 2 руки, 2 комплекта когтей. 1 вонзается в горло королю, чтобы не смог крикнуть, 2 его женщине. Будить и сообщать, что они умирают. Вот еще не хватало. Я пришел не морали читать. Жестоко. А подсовывать мне свою дочурку, зная, что жить мне до 1-го ребенка. Оно как, добрее, справедливее, порядочнее хотя бы. На столике у кровати лежит королевский венец. Задумчиво кручу его на пальце. Забрать? Нет, противно. И я тихо покидаю спальню, оставляя за собой 2 остывающих трупа. Найти обратную дорогу несложно, благо тревога пока еще не поднялась. Мне повезло! Но все равно я стараюсь не проходить мимо убитых мной солдат. Делаю на 1 поворот больше и выхожу в чьих-то покоях. Пустых покоях, что приятно. Дальше все несложно, в окно и в парк. Где там Инис? Инис развлекается от души. Она танцует с бароном, потом еще с кем-то и еще. Алекс куда-то делся. Впрочем, она не сомневается, что ее личный демон рядом, и это дарит ощущение безопасности. И похоже, что 1 бокал вина оказывается лишним, потому что когда барон, кружая ее в танце, проходит чуть поодаль от освещенной аллеи, она не слишком тревожится, а просто предлагает пойти обратно. Мирон соглашается. Они делают 2 поворотов и оказываются возле тихой беседки, в которую барон немедля и увлекает девушку. «Вы что делаете, Мирон?» — удивляется Инис. Долго гадать ей не приходится. Девушку опускают на скамейку, и барон располагается у ее ног, так что встать и выйти она попросту не сможет. «Инис, милая, я делаю вам предложение. Выходите за меня замуж». Инис хлопает длинными ресницами. «Но мы же друг друга совсем не знаем». «Напротив, я знаю о вас все необходимое. Вы Инис, графиня Андаго. Ваш отец Сидон Андаго. Мать умерла несколько лет назад. Отец ваш, кстати, вчера приехал во дворец». «Что?» Умоляет короля вернуть домой его дочь. Тихо, без шума. Жених с ним. Некий... «Рифар Моралес?» Инис медленно трезвеет от бешенства. «Именно, моя дорогая. Так что для вас единственный выход — это срочно выйти замуж. И я вам вполне подхожу. Пока есть возможность выбора, пока ваш отец не осведомлен о вашем месте жительства». Инис смотрит на него, словно впервые видя. А ведь тот же Сидон Андаго, только чуть более наглый. Хотя, каким еще был ее отец в молодости? «Вы меня не любите, Мирон». «Почему же? Люблю». «Вы просто хотите воспользоваться ситуацией. Я выйду за вас замуж, вы получите титул, а я... Со мной будет. Как с мамой, да?» «Не понимаю, о чем вы». «Так как, Инис, вы говорите «да» сейчас?» «Нет». Мирон зло усмехается. Я так и думал. Это твой кузен, да? Что? Алекс, я вижу, как ты на него смотришь, дрянь. Думаешь, никто не замечает? Мне голову кружишь, а его хочешь? Вы с ума сошли, Мирон? Больше Инис ничего не успевает сказать. Сильные руки стискивают ее, обвивают словно стальными кольцами. Мужское тело наваливается, в ноздри бьет запах вина и пота. Инис беспомощно бьется в сильных руках, избивается, пытаясь высвободиться. Но силы все больше оставляют ее. К тому же ей нельзя поднимать шум, если ее обнаружат. «Где же Алекс? Ах, почему она так слаба? Сейчас бы отшвырнуть негодяя ураганом, ударить всей силой!» На миг она притворяется, обмикает в руках насильника рвущего платья, делает вид, что потеряла сознание, но тот не поддается на уловку. Или внезапно тело негодяя словно бы обмикает на ней и не принимается извиваться с удвоенной силой, стремясь освободиться от мерзавца. Но тут тушу просто стаскивают с нее. «Ты в порядке?» Над Инис склоняется высокая блондинка в алом платье. «Да, да». Девушку принимается бить крупная дрожь. «Он не успел». Блондинка усмехается. «Это хорошо. Ты можешь идти?» «Да». «Тогда уходи отсюда». Инис кое-как поднимается на ноги, те откровенно подгибаются, но плевать, понадобится, она на руках поползет, лишь бы уйти отсюда. «А вы?» «Я ненадолго останусь. Уходи». Инис послушно выходит из беседки, стягивая платье на груди. Соображения хватает ровно на то, чтобы не являться в таком виде к людям. Ноги подкашиваются. Сейчас она просто присядет на минутку на траву. Но даже это ей не удается. От отвращения девушку начинает рвать. И именно так под кустом ее находит Алекс. Скорчившуюся, дрожащую, в разорванном платье и с синяками, склонившуюся над озерцом дурно пахнущей желчи и вытирающую лицо чудом уцелевшим платком. Красавица, да и только! Если бы не мой дар, я бы Инис искал долго, а нашел в дальнем углу сада. И в каком виде? Тьма и демоны. Платье порвано на груди, шарф куда-то делся. Девушку мучительно тошнит. На руках синяки, на шее тоже. Так, и что тут произошло? «Хотя, чего гадать? Видел я такие виды». Поднимаю девушку на руки и осторожно вытираю ей лицо. Она вся дрожит и прижимается ко мне, что есть сил. «Мирон?» «Да». «Убью. Потом подниму и опять убью. Изничтожу, суку!» «Где он?» «Там, в беседке. Она сказала мне уходить». «Кто такая она, меня не волнует. Вместо этого я решительными шагами направляюсь в беседку». «Алекс, не надо!» «Сейчас меня и боевой демон не остановил бы, не то что слова Инис. Насилие для женщины всегда шок, но это отлично изречимо. Надо просто сразу же добраться до насильника, а остальное зависит от богатства фантазии и наличия времени. Поверьте, ничто так не возвращает человеку присутствие духа, как зрелище врага, которому обломали рога и оборвали копыта. В беседке же!» На скамейке валяется труп мужчины, весьма знакомого мужчины, выпитого досуха. Инис прижимается лицом к моему плечу, чтобы не видеть. Я внимательно оглядываю Мирона. Мда, работа то ли вампира, то ли суккуба. Мужчина высушен, словно мумия. Выпиты как кровь, так и жизненные силы. А это что? Осторожно сгружаю девушку на скамейку. «Сиди молча, я сейчас». «Кто бы его ни убил, это все равно та еще мразь». Из-под скамейки торчит туфелька Инис. В кармане у трупа обнаруживается ее шарфик. По беседке пара клочков платья. «Не пришел бы я сюда, так нас бы по полной подставили. Нашли улики, узнали, с кем пришел Мирон. Ну и явились к нам. Городская стража с храмовниками свое дело туго знают. Чайни крысу в подворотне прибили. Целого барона, да как? И пришлось бы мне уходить с большим шумом. Если вообще бы сумел уйти». Уйти. «А это что такое? Шум?» Еще раз оглядываю беседку. «Нет, все в порядке. Подхватываю Инис. Сюда явно идут люди, так что...» «Держись!» Девушка обвисает у меня на плече, когти сами собой вылетают из пальцев. Я бросаюсь бежать громадными скачками, теперь только бы не заметили. Шум отдаляется. Я почти перелетаю через стену королевского парка и сворачиваю в переулок один, другой. Останавливаюсь только когда чувствую себя в безопасности. Инстинкт полудемона, без которого не выжить. Инис тихо всхрипывает, и я перехватываю ее на руки. «Пойдем домой, малышка?» «Алекс!» Я тихой тенью скольжу по ночным улицам Реалы, сливаюсь со стенами, перехожу из одного клочка мрака в другой и крепко прижимаю к себе драгоценную ношу. «Горе тому, кто решится остановить меня!» Тетушка Меди еще не спит, и вид Инис вызывает у нее ужас. «Деточка, да как же!» «Вот так, не доверяйте подрецам!» И в доме разворачивается бурная деятельность. Платье летит в печку, и Инис запихивается в горячую ванну. Это кстати. И тетушка Меди принимается оттирать ее большой щеткой. Я в это время колдую на кухне, изготавливая горячий грог. «Надо же, чем-то заняться!» Жаль, тело уничтожить не удалось. Уже нашли, наверняка поднялся переполох. Парк перекрыли и ищут убийцу. У нас в Родиноре так и поступили бы. Хорошо, что я вовремя нашел Инис. Хорошо, что успели удрать. Кто же его так выпил? Инис сказала... Она. А что это за загадочная женщина, предстоит еще узнать. Кто бы она ни была, девочке она помогла. Но из добрых ли побуждений? Помощь, помощь и рознь. Наконец меня допускают к женщинам. Инис сидит на кровати, отмытая дочисто и завернутая в большое покрывало. Тетушка Меди обнимает ее за плечи, стараясь успокоить. Вручаю девочке большую кружку с вином. «Иней, тебе нужен лекарь?» «Нет». «Есть еще какие-то повреждения, кроме видимых?» «Нет». «Алекс!» Возмущается тетушка Меди. «Но такой ерундой меня не поймаешь». «Тетушка, давайте не спорить. Я нашел Инис в отвратительном состоянии. Сейчас мне нужно знать, что произошло и что с ней сделал этот скот. Сами понимаете». «Тетушка понимает, кто бы спорил». «Иней, малышка, ты сможешь говорить сейчас?» Инис прикусывает нижнюю губу, отпивает пару глотков из кружки с грогом. «Да, мы танцевали, было весело и хорошо, а потом Мирон позвал меня в беседку». «Молчу, не перебиваю, просто до крови впиваюсь когтями в ладонь. Глупая девчонка, можно подумать, ты не понимаешь, зачем туда зовут понравившихся девушек». «Мирон сделал мне предложение». «Так, сразу?» Нестыковка бросается в глаза. «Да, Инис ему нравится, но я предполагал поговорить с Мироном чуть позднее. Вот когда он узнал бы настоящую фамилию Инис, да, женился бы без разговоров. Но на Инис Андио, неизвестный никому, без приданницы, странно как-то, господа». «Сначала он говорил, как я ему нравлюсь, а потом сказал, что мой отец прибыл ко двору». «Что?» «Мирон знал мою фамилию, настоящую. Он знал, что я графиня Андаго. Сказал, что отец с Рифаром здесь, что они просят у короля вернуть меня и выдать замуж. И единственный для меня способ спастись — это выйти замуж за него». «Шикарно! А откуда он все это узнал? Не сказал?» «Нет». «Ничего, для некроманта это не проблема. Сегодня уже ничего делать не стану, а завтра призову его дух и допрошу. Никуда эта тварь от меня и после смерти не денется». «Надо полагать, ты ему отказала?» «Если бы он сделал предложение Инис Андио, я бы подумала. Но он звал замуж графиню Андаго». «И после этого он решил...» Инис передернула. «Знаешь, это было настолько мерзко, вот это осознание, что с тобой что хочешь сделают, а ты ничего и не можешь, ты даже не вещь, нет, ту хотя бы берегут, а ты просто тварь, которую можно растоптать, уничтожить, сломать, да и нужно, чтобы и мысли о сопротивлении не возникло». Я зашипел сквозь зубы, злость захлестывает потоком. Хочется вернуться в парк и на клочья разодрать даже тело, а потом также поступить с духом. Но нельзя, пока нельзя. Пропасть! Язык прикусил клыками. Болван, сейчас же начни себя контролировать. Тетушка Меди не должна знать о моем облике. Кое-как беру себя в руки и медленно выдыхаю. Инис, он мертв. «Тебя больше никто не обидит, клянусь!» Девушка сдувает с носа непослушную черную прядь. «Все хорошо, Алекс. Дальше. Я отбивалась, но понимала, что сама не справлюсь. Кричать опасалась. Мало ли, кто и что!» «Ну да, мы же на нелегальном положении. Пока не разобрались с Моралесами, для Инис вернуться домой. Это верная смерть!» «А потом его с меня просто стащили!» «Кто?» «Женщина. Знаешь, такая высокая блондинка, очень красивая, глаза такие, словно светящиеся в темноте». «Цвет платья?» «Алый, такой винно-красный». «Блондинка валом, запомним. Жаль, что я не маг разума, смог бы хоть посмотреть, что это за загадочная дама, но Мирон должен знать, кто его убил». «Она велела мне уходить, а сама осталась. Я кое-как выползла и упала, мне стало плохо. Там ты меня и нашел». «Больше тебя никто не видел?» «Полагаю, что нет». «Очень хорошо, пей вино». И неспослушно сделала еще пару глотков. «Крепкое». «Зато проспишь до утра без сновидений». «А ты?» «А я прогуляюсь неподалеку». Тетушка Меди окидывает меня одобрительным взором, понимает, что я хочу сделать. В дом к Мирону пока лезть не стоит. Вот завтра, когда я его расспрошу, пожалуйста. А в парк наведаться надо. Посмотреть, как там, что там, послушать, что говорят. Мне это несложно. Тетушка выходит вслед за мной. «Ты уж разберись там, сынок». Я сжимаю морщинистую руку. «Тетушка, приглядите за Ини. Ее сейчас бы одну не оставлять». «Я посижу с девочкой, занимайся делами». «Мне определенно везет на хороших людей». До парка я добираюсь за 20 минут, не отвлекаясь даже на обитателей городского дна. Сами сдохнут без моей помощи. А в парке шум, гам, крики. Королевский дворец горит огнями так, что смотреть больно. Уже нашли? Видимо, да. И лезть туда сейчас попросту нельзя. Это для самоубийц. Да и творить рядом некромантию тоже. Храмовников-то кишмя кишат, как опарыши. При первом же шевелении меня засекут и просто изничтожат. Так что извините, нет меня и близко тут не было. Я разворачиваюсь и отправляюсь домой. «Эй, красавчик, куда идешь?» «Нет, ну что за жизнь? Я честно сегодня не хотел никого убивать». «Сияющий, ты видишь, что они сами нарвались. На темной улице один за другим вырастают темные силуэты. Один, два, три... Ага, всего 6 штук. Мне как раз на одну руку». «Чего надо?» — грубо спрашиваю я. «Пожертвуешь пару медяшек, господам, Наэль?» «Не подаю». Огрызаюсь я. «Идите к храму». 6 нахалов переглядываются друг с другом, а потом, перебрасываясь какими-то глупыми словами, которые должны вывести меня из равновесия, разделяются на 2 группы. 3 заходят справа, 3 слева. Я не собираюсь дожидаться, пока меня возьмут в клещи, и срываюсь с места. Удар, еще удар. Убил бы, но мне в голову приходит идея поинтереснее. Звенит по камням мостовой выбитый нож, хрустит сломанная кость руки, глухо ударяется тело о стену дома. Минута, и вокруг меня лежат 4 тела. Еще 2 грабителей стоят, глядя на меня большими глазами. Ну да, обычно все идет по другому сценарию. Добавить? Один из оставленных в сознании делает неправильный выбор и бросается бежать. Но камень летит быстрее, и поймавший его с затылком неудачник оседает на мостовую. 6 остается на месте, и явно не от страха. Запаха я не чувствую. «Чего ты хочешь?» «Уж точно, не Эля». Усмехаюсь я. «Тогда...» «Но вам пару монеток подброшу». Извлекаю из кармана несколько золотых. «Что делать надо?» погулять по тавернам и выяснить, где остановились граф Сидон Андаго и младший сын барона Моралеса Рифар. Это несложно. Тебе об этом как сказать? Придешь завтра сюда же, в это же время. Пара монет перекочевывает из рук в руки. Можно, можно убить. Но к чему? Здесь и сейчас это бессмысленно. Денег я с них получу мало. А вот хлопот может возникнуть много. Короля убили, барона иссушили. И до кучи еще обитателей трущоб проредили. Не звенья ли это одной цепи? Лучше не множить сущности без необходимости. Особенно сегодня. Не боишься, что обману? Найду и ноги вырву. Я сейчас обещаю и намереваюсь сдержать свое слово. И вот это мужчина понимает, вздрагивает. Я буду здесь завтра. Получишь еще золото. Обещаю я и ухожу. Никто не бьет мне в спину. Правильно, кстати говоря. Поживут еще какое-то время. Повезло, мрази. Тетушка Меди встречает меня на пороге дома. И не спит, я тебя увидела в окошко. Что там? Кто-то убил короля. Боже! Тетушка хватается за щеки и оседает на пол. Приходится подхватить легонькое тело на руки и осторожно перенести на диван. Ну-ка, тише, все в порядке, будет. Я вас никому в обиду не дам. Да как же это, его величество, это что ж теперь начнется-то? Меня пробирает стыдом, скотина. Что начнется? Да смута. Смута, хаос, безвластие, разброд и шатание. Поскольку Дарья, я тоже прикончу. И каково придется вот таким старушкам, детям, самым беззащитным? Не задумывался, не было такого. Для меня вообще всегда был только Торин, Родинор и весь остальной мир. И плевать было на все. А вот тут, увидев своими глазами, все-таки я намного больше демон, чем хотелось бы. Касаюсь волос старушки успокоительным жестом. «Не надо, тетушка, не волнуйтесь. Обещаю, я вас не брошу. Ничего страшного с вами не случится». «Легко сказать, мальчик». «А мы сделать попробуем. Завтра все узнаю точнее. А пока даже в парк не попасть, сами понимаете». «Да уж, кто бы это мог быть?» «Не знаю. Возможно, что это женщина, которая помогла Инис». «Но как?» «Понимаете, тетя, абы кто в королевские покои пробраться попросту не мог». Тетушка совершенно согласна. «Ну да, полудемона и некроманта никто в расчет не принимает». «А я видел тело барона. Он был попросту выпит, иссушен. Ну, вроде как вампир до него добрался. Или еще какая нечисть». Тетушка быстро сотворяет защитный знак. Забавно, кого бы эта ерунда защитила? Защищают вера и сила духа. А если ни того, ни другого, то хоть умолись. Что ж это деется, Алекс? Ничего хорошего. Возможно, эта нечисть убила короля и уже уходила, когда наткнулась на Инис. Ну и женская солидарность, или ей самой досталась от насильника. «Страшно-то как!» «Ничего, сюда эта тварь не явится, кто бы там ни был». «А что теперь делать, Алекс?» «Вроде бы я все следы пребывания Инис уничтожил, проверить не удалось, но надеюсь на лучшее, я был достаточно внимателен, так что будут искать эту нечисть. У храма методы отработаны. Тетушка, могу я вас попросить молчать о нас, сыне?» «Разумеется!» Тетушка выглядит искренне возмущенной, и я поясняю. «Понимаете, мы хоть и не делали ничего плохого, но Инис — молодая девушка. Ей замуж выходить нужно. А тут такое пятно на репутацию. Кто ж поверит в ее невиновность?» Вот этот довод тетушка понимает. «Конечно, сынок. А что говорить будем?» «Пошли на маскарад. Там Мирон принялся приставать к Инис. Я дал ему в морду и увел сестру. Все». Меди кивает. «Как скажешь, мальчик, как скажешь». «А как тут еще можно сказать? Поживем, посмотрим, что дальше будет».